Об Аве Моисее. Авва Моисей однажды был искушаем от блудного помысла. Не имея сил сидеть в келье, он пошел и рассказал об искушении своем Авве Исидору. Старец убеждал его возвратиться в свою келью. Но Моисей не соглашался и говорил «не могу». Авва Исидор взял его с собою, возвел на крышу и говорит ему: «Смотри на запад». Моисей взглянул и увидел там бесчисленное множество демонов. Они были в смятении и шумом стремились на брань. Авва Исидор опять говорит ему: «Посмотри и на восток». Авва Моисей взглянул и увидел бесчисленное множество святых ангелов, облеченных славой. Затем сказал ему Авва Исидор: «Вот те, которых посылает Господь на помощь святым, а те, которые на западе, воздвигают брань против нас, но помощников наших гораздо более». Тогда Авва Моисей, возблагодарив Бога, ободрился и возвратился в свою келью. Один брат в скиту пал в грех. Братья собрались и послали за Аввою Моисеем, но он не захотел идти. Пресвитер опять послал звать его таким образом: «Иди, тебя ожидает собрание». Авва Моисей встал и пошел. Взяв корзину с дырами и наполнив песком, он нес ее с собою. Братья, вышедшие к нему навстречу, спрашивают его: «Что это такое, отец?» Старец отвечал им: «Это грехи мои сыплются позади меня, но я не смотрю на них, а пришел теперь судить чужие грехи». Братья, услышав это, ничего не стали говорить согрешившему брату, но простили его. В другой раз, во время собрания в скиту, отцы хотели испытать Авву Моисея. С презрением к нему говорили они между собою: «Для чего этот эфиоп ходит в наше собрание?» Моисей, услышав это, молчал. Когда братья разошлись, отцы спросили его: «Ужели ты немало не смутился, Авва?» Он отвечал им: «Сметохся и не глаголах». Псалом 76. Рассказывали об Авве Моисее. Когда он сделан был клириком и облекли его в стихарь, архиепископ сказал ему: «Вот ты теперь весь стал белым, Авва Моисей». У древних обыкновенно употреблялся стихарь белого цвета в знамении непорочной жизни и духовной радости. Он отвечал: «О, если бы, владыка, и изнутри, так же, как извне». Архиепископ, желая испытать Авву Моисея, сказал клирикам: «Когда взойдет Авва Моисей в алтарь, гоните его вон и идите за ним, чтобы услышать, что станет он говорить». Старец вошел, клирики начали поносить его и выгонять, говоря: «Ступай вон, эфиоп». Старец, выходя, говорил самому себе: «По правде с тобою сделано, чернокожий эфиоп. Ты не человек, зачем же ходишь с людьми?» Некогда в скиту дано было братьям повеление: «Поститесь во всю эту неделю». По случаю в это самое время пришли к Авве Моисею братья из Египта. Старец сварил для них немного кашицы. Соседи, увидев дым, сказали клирикам: «Вот Моисей нарушил повеление и варил у себя кашицу». Клирики отвечали: «Когда придет, мы скажем ему об этом». Когда наступила суббота, клирики, зная высокую жизнь Авва Моисея, сказали ему пред всем народом: «Авва Моисей, ты нарушил заповедь человеческую и исполнил заповедь Божию». Брат пришел в скит к Авве Моисею и просил у него наставления. Старец говорит ему: «Пойди и сиди в своей келье. Келья твоя всему тебя научит». Авва Моисей говорил: «Бегающий людей похож на зрелую виноградную лозу, а обращающийся с ними на незрелый виноград. Областной правитель, слышав об Аве Моисее, пришел однажды в скит, чтобы видеть его. Сказали об этом старцу. Он встал и побежал к болоту. Встретившиеся с ним спрашивают его: «Скажи нам, старец, где келья Авы Моисея?» Ава отвечал им: «Чего вы хотите от него? Он глупый человек». Правитель, когда пришел в церковь, сказал клирикам: «Я слышал о делах Авы Моисея и пришел видеть его. И вот встретился с нами старец на дороге в Египет. Мы спросили у него, где келья Авы Моисея, а он отвечал нам: «Чего вы хотите от него? Он глупый человек». Выслушав это, клирики опечалились. Они спросили: «Каков по виду этот старец, который так поносил святого?» Им отвечали: «Старец был в ветхой одежде, высокий и черный». Тогда клирики сказали: «Это сам Ава Моисей. Он говорил так, не желая встретиться с вами». Правитель возвратился, получив большую пользу. Ава Моисей говорил в скиту: «Если мы будем исполнять заповеди отцов наших, то ручаюсь вам пред Богом, что варвары не придут сюда, а ежели не станем исполнять, то место сие опустошено будет». Братья сидели однажды у Авы Моисея, и он говорил им: «Вот ныне придут варвары в скит, вставайте и бегите». Братья говорят ему: «А ты, Авва, почему не бежишь?» Он отвечал: «Я уже столько лет жду этого дня, дабы исполнилось слово Господа Христа, который говорит: «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Братья сказали: «Так и мы не побежим, но умрем с тобою». «Это не мое дело», — отвечал им Авва Моисей. «Каждый смотри, как он живет». С ним было семь братьев. Авва говорит им: «Вот варвары уже приближаются к дверям». Варвары взошли и убили их. Только один из них, убоявшись, скрылся за корзинами. Он видел, что семь венцов сошли с неба и увенчали праведников. Брат сказал Авве Моисею: «Я вижу пред собою мое дело и не могу приняться за него». Старец отвечал ему: «Если ты не будешь мертв, как один из погребенных, то не успеешь сделать свое дело». В скиту рассказывали об Авве Моисее. Шел он однажды в Петру, утомился на пути и говорил с самим собою: «Где мне достать себе здесь воды?» И был к нему голос, говорящий: «Иди и не заботься ни о чем». Авва пришел в Петру, и пришли к нему некоторые отцы, а у него была одна только кружка воды, и та вся вышла, когда сварил он немного чечевицы. Старец скорбел, он входил и выходил из кельи и молился Богу. И вот взошло дождевое облако над самую Петрою, и дождь наполнил все сосуды его. После этого спросили у него старцы: «Скажи нам, для чего ты то входил, то выходил из кельи?» Старец отвечал им: «Я судился с самим Богом. Для чего ты привел меня сюда, и у меня нет и воды, чтобы напились рабы твои? Для того-то я входил и выходил, и молил Бога, доколе он не послал нам дождя». Авва Моисей говорил: «Человек прежде разлучения с телом должен умереть для всякого злого дела, дабы не сделать кому зла». Еще говорил: «Ежели человек в своем сердце не сознает себя грешником, Бог не услышит его». Брат спросил его: «Что из этого, если человек в сердце своем сознает себя грешником?» Старец отвечал: «Кто чувствует тяжесть своих грехов, тот не смотрит на грехи ближнего своего». Говорил также: «Если дела не согласны с молитвою, напрасно и трудится человек». Брат спросил старца, что значит согласие дел с молитвою. Он отвечал, «Не делать нам того, в чем просим прощения у Бога. Ибо когда человек отвергает свои пожелания, тогда Бог примиряется с ним и принимает молитву его». Брат спросил Авву Моисея, что помогает человеку во всяком труде его. Старец отвечал, «Бог помогает, ибо написано, Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших низело». Брат спросил еще, «Для чего соблюдаются посты и бдения?» Старец отвечал ему, «Все это смиряет нашу душу, ибо написано, «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи мои». Если душа принесет плоды сии, Бог за это являет к ней свое милосердие. Брат еще спрашивает старца, что делать человеку, когда нападает на него искушение или вражеский помысл? Старец отвечает ему, тогда человек должен умолять со слезами благость Божию о помощи, и он скоро успокоится, если будет просить разумно. Ибо Писание говорит, «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек». Брат еще спросил, «Вот человек бьет раба своего за сделанный им проступок, что должен говорить раб?» Старец отвечает, «Если раб добрый, он будет говорить, «Помилуй меня, я согрешил». «И более ничего не должен говорить?» — спросил брат у старца. «Ничего», — отвечал старец, «ибо когда раб сознается в вине своей и скажет, согрешил я, господин его скоро умилосердится над ним». Цель всего этого та, чтобы не осуждать ближнего. Ибо когда рука Господня убивала всякого первенца в земле египетской, там ни одного не осталось дома, в котором бы не было мертвого. Брат спрашивает, что значат твои слова? Старец отвечал, то, что если будем внимательны к своим грехам, мы не будем смотреть на грехи ближнего. Ибо это безумие человеческое — оставлять своего мертвеца и идти плакать над мертвецом ближнего. А умереть для ближнего своего — тоже значит, что чувствовать свои грехи и не думать ни о ком другом, хорош ли он или худ. Не делай зла никому и ни против кого не мысли зла в сердце своем. Не презирай того, кто делает худо. Не входи в сообщество с человеком, который вредит своему ближнему, и не радуйся с тем, который делает зло другому. Не укоряй никого, но говори, Бог знает каждого. Не соглашайся с клеветником, не забавляйся его злоречием, но и не питай ненависти к тому, кто поносит ближнего своего. Вот что значит не осуждать, по Писанию, не судите, да не судимы будете. Не имей вражды ни с кем и не питай вражды в сердце своем. Не должен ты ненавидеть и того, кто враждует на ближнего своего. В этом-то и состоит мир, утешая себя тем, что труд кратковременный, а успокоение за него вечное по благодати Бога Слова. Аминь.